Но ведь мы же считаем выигрывающие карты, верно? Я хочу сказать, проверяем людей, которые могли бы убить капитана Тревельяна. Вероятно, поэтому мы так и застряли. «Я не застрял», — возразил Чарльз. «Ну, значит, я так застряла, что уже не в состоянии соображать. Давай посмотрим на все это с другой стороны, посчитаем людей, которые, скорее всего, не убивали Тревельяна». «Давай», — Эндерби задумался. «Для начала мать и дочь Уиллет, Барнаби, Рикфорд, Ронни и Дюк». «Да», — согласилась Эмили, — «мы знаем, что никто из них не мог убить его, потому что во время убийства они находились в Ситтафорд-хаусе и видели друг друга». «Не могут же они все врать?» «Фактически все живущие в Ситтафорде вне подозрений», — сказал Эндерби, — «даже Элмер». Он понизил голос, чтобы шофер не услышал его. «Ведь дорога в пятницу была непреодолима». «Он мог пройти пешком», — сказала Эмили так же тихо. «Если Барнаби смог добраться в тот вечер, Элмер вполне мог, выйдя во время ленча, дойти до Экзамптона в 5, убить его и вернуться». Эндерби покачал головой. «Не уверен, что мог вернуться. Вспомни, снег пошел в 7:30. Во всяком случае, ты же не обвиняешь Элмера? Или обвиняешь?» «Нет», — сказала Эмили, — «хотя, конечно, он ведь мог быть одержим мыслью об убийстве». «Тссс», — поднял палец Чарльз, — «он обидится, если тебя услышит». «Во всяком случае, — сказала Эмили, — ты не можешь с полной уверенностью говорить, что он не мог убить Тревельяна». «Но он не мог сходить в Экзамптон и вернуться так, чтобы никто в Ситтафорде не заметил и не стал бы говорить, что это странно». «Да, тут уж действительно знают обо всем», — согласилась Эмили. «Точно», — подтвердил Чарльз. «Потому я и говорю, что обитатели Ситтафорда вне подозрений. Сидели дома мисс Персехаус и капитан Вайетт, но оба инвалиды и не в состоянии идти по колено в снегу. А вот если бы кто-то из Куртисов сделал это, они, конечно, отправились бы в Экзамптон заранее и со всеми удобствами, будто на уикенд, и вернулись бы, когда все уже улеглось». Эмили рассмеялась. «Нельзя незаметно уехать из Ситтафорда на уикенд. Куртис бы обошел молчанием этот факт, если бы он касался миссис Куртис», — сказал Чарльз. «Конечно, наиболее подходящая личность Абдулла. В книжке бы написали: этот индус был матросом, а капитан Тревельян во время мятежа выбросил за борт его любимого брата». «Я отказываюсь верить, что этот несчастный забитый туземец мог кого-нибудь убить», — сказал Чарльз. «А, знаю, знаю!» — вдруг воскликнул он. «Что?» — неторопливо спросила Эмили. «Жена кузнеца, та, которая ждет 8-го. Отважная женщина, несмотря на свое положение, совершила пешком этот путь и пристукнула капитана». «Господи, а зачем?» «Ну, потому что, хотя кузнец и был отцом предыдущих 7, Тревельян был отцом ее будущего 8-го ребенка». «Чарльз», — сказала Эмили, — «нельзя ли поделикатнее? И вообще, тогда уж убивает вовсе не она, а сам кузнец». «Вот это история! Ты только представь себе этот рулон в мускулистой руке». «А жена могла и не заметить его отсутствие. Не так-то просто управляться с 7 детьми». «Это превращается в какое-то идиотство», — заметил Чарльз. «Да, пожалуй», — согласилась Эмили. «Подсчет проигрышей не обещает успеха». «А как насчет тебя?» — спросил Чарльз. «Меня?» «Да. Где ты была во время убийства?» «Ну и ну. Такое мне в голову не приходило. Где?» «В Лондоне, конечно». «Но не знаю, сумела бы ли я доказать. Я была одна в квартире». «Вот-вот», — сказал Чарльз, — «и мотив есть. Твой жених получает 20 000 фунтов. Что тебе еще надо?» «Ты умница, Чарльз», — сказала Эмили. «Я понимаю, что я и на самом деле самая подозрительная личность. Как я не подумала об этом раньше?» Глава 27. Наркот действует. Миновало еще утро и еще одно. На третье Эмили сидела в кабинете инспектора Наркота. Она только что приехала из Ситафорда. Инспектор Наркот смотрел на нее с восхищением. Ему импонировало мужество Эмили, ее решимость не сдаваться, ее неиссякаемая энергия. Она была борцом, а инспектор восхищался борцами. И он был убежден, что она уже слишком хороша для этого Джима Пирсона, даже если он и не виновен в убийстве. «В книжках обычно пишут, — сказал он, — что полиция стремится поскорее найти виноватого и не очень-то заботится о том, действительно виновен этот человек или нет. Лишь бы хватило доказательств для обвинения. Это неправда, мисс Трефусис. Нам нужен именно виновник». «Вы искренне верите, что Джим виновен?» — спросила Эмили. «Я не могу, мисс Трефусис, дать вам официальный ответ на этот вопрос. Однако заверяю вас, что мы очень тщательно изучаем улики не только против него, но и против других людей». «Вы имеете в виду его брата Брайана?» «Неприятный джентльмен Брайан Пирсон. Отказался отвечать на вопросы, дать какую-нибудь информацию о себе, но я думаю...» Инспектор Наркот слегка улыбнулся и со своей девонширской медлительностью продолжал. «Думаю, нетрудно представить себе некоторые его действия. В ближайшие полчаса я надеюсь получить подтверждение своим догадкам. Затем мистер Деринг. Вы виделись с ним?» Инспектор посмотрел в ее ясное лицо и поддался искушению, вышел за официальные рамки. Откинувшись на спинку стула, он передал ей содержание своей беседы с мистером Дерингом. Затем вытащил из-под локтя из кипы бумаг копию радиограммы, которую он направил мистеру Розенкрауну. «Вот что я послал», — сказал он. «И вот его ответ». Эмили прочитала. «Наркот, 2, Дрисдейл Роуд, Эксетер. Конечно, подтверждаю заявление мистера Деринга. Он провел со мной в пятницу весь день. Розенкраун». «Бес бы его взял!» — воскликнула Эмили, подбирая выражение помягче, чем ей бы хотелось употребить. «Ведь полицейские старомодны, и их легко шокировать». «Да», — задумчиво произнес инспектор Наркот, — «досадно, правда?» И снова улыбнулся. «Я человек дотошный, мисс Трефусис. Доводы мистера Деринга звучали правдоподобно, но я подумал, не хватит ли подыгрывать ему. И я послал еще радиограмму». Он подал ей 2 листочка бумаги. В первом стояло: «Необходимая информация для следствия по убийству капитана Тревельяна. Подтверждаете ли вы заявление мистера Деринга, что он был с вами в пятницу днем? Окружной инспектор Наркот, Эксетер». Повторный запрос вызвал тревогу и пренебрежение к условностям.